Модуляция 19. Роберт Шуман. 1810-1856 годы жизни. Если вы войдете в мир Роберта Шумана, есть опасность никуда и никогда оттуда не выйти, во всяком случае, если войти глубоко. Ибо его мир — это мир такой фантазии, такой мечты, такого мистицизма, которого нам так недостает в жизни. Дело в том, что творчество Шумана не желает, а прямо-таки требует, чтобы вы немедленно прочли книги Эрнста Теодора Амадея Гофмана. А как только вы попадете в мир Гофмана, есть опасность никуда и никогда оттуда не выйти. Вы просто не сможете расстаться с героем фрагментов биографии Кота Мура Йоганном Крейслером, ибо он человек, которого нам так недостает в жизни. А когда вы доберетесь до новеллы Гофмана «Дон Жуан», то она заставит вас немедленно углубиться в веселую драму Моцарта, его мистическую оперу «Дон Жуан». А как только вы попадете в мир оперы Моцарта «Дон Жуан», то появляется опасность никуда и никогда оттуда не выйти. Дело в том, что, постигнув дух Вселенной под условным названием опера Моцарта «Дон Жуан», вы почувствуете творческий подъем, которого нам так недостает в жизни. Вот что такое Роберт Шуман. И тогда вы будете делать перерывы в чтении Гофмана для того, чтобы послушать шумановскую крейслериану. В перерыве между актами моцартовской оперы выяснять, кто такие Эвсеби и Флорестан, ими по очереди воспринимал себя Шуман. Услыхав шумановский «Карнавал», вам придется читать все книги о Никколо Паганини, а затем под впечатлением от прочитанного немедленно слушать музыку Паганини. Музыку дьявольского романтизма, из которого нам никуда и никогда не выйти. Опознав мир Паганини, о котором гениальный оперный композитор Джоаккино Россини сказал: «Это наше великое счастье, что Паганини не пишет опер, иначе никто бы не дал нам за наши оперы ломаного гроша». И, войдя в мир Паганини, вы подвергаете себе опасности обрести потрясение, которого нам так недостает в жизни. Разве что в шумановский «Карнавал» или в моцартовский «Дон Жуан». Если вы за это время не соскучитесь по Гофману и не проглотите его феноменальную новеллу «Крошка Цахис» по прозванию «Циннобер», в общем, заколдованный круг, вы пропали. По вечерам, вместо того, чтобы следить по телевизору за движениями рулеток и фабрик, где штампуют звезды, или шоу с очередным политиком, который будет рассказывать вам, как вы должны думать и за кого отдать свой голос, поскольку альтернативы в стране нет, вы будете общаться с этими странными романтиками, слушать музыку, под которую невозможно даже танцевать. Но самое ужасное, что с вами может случиться, особенно после внимательного прочтения «Крошки Цахиса», что если вы на мгновение отвлечетесь на телевизионный экран, а на экране светится тот самый политик, которому вы раньше, до того, как попали в шумановский заколдованный круг, поклонялись, то увидите этого политика внезапно по-другому. Он будет походить на... Впрочем, читайте «Крошку Цахиса». Роберт Шуман. Его музыка, его личность — это начало великого, заколдованного, скажем, лучше, волшебного круга, откуда, к счастью, нет выхода, разве что в мир высочайшей духовности и культуры. Именно этот ваш выход так не хотят допустить политики и купленные ими за большие деньги телевизионщики.